Часто мы, слегка подобрав полы одежды, переступали через них, а если ждали гостей, которые их боялись, ногой отбрасывали змей с дороги. Но мы всегда шли с нашими посетителями по змеиной тропе, рука об руку. И я часто замечал, что им, казалось, передавалось то чувство свободы и танцевальной уверенности, которое охватывало нас на этой стезе. Пожалуй, многое способствовало такому свойскому обхождению с этими змеями. Но все же без лампузы, нашей кухарки, мы едва ли узнали бы что-то об их привычках. Во все продолжение лета лампуза каждый вечер выставляла им перед скальной кухней серебряную мисочку с молоком. Потом неведомым зовом манила к себе животных. Тогда в последних лучах заходящего солнца можно было увидеть в саду, как повсюду сверкали золотые изгибы. По черной земле лилейных клумб, по серебристо-зеленым рутовым подушкам и высоко в кустах лещины и бузины. Потом змеи, образовав знак горящего огненного венка, располагались вокруг мисочки и принимали дар. Совершая это пожертвование, лампуза уже с первых дней держала на руках маленького Эрио, который своим голоском вторил ее призыву. Но как же я удивился, когда однажды вечером увидел, как едва научившийся ходить мальчуган тащил мисочку на открытый воздух. Там он постучал о ее край ложкой из грушевого дерева, и красные змеи, сверкая, выползли из расселин мраморных утесов. И точно во сне наяву я услыхал смех маленького Эрио, стоявшего среди них на утрамбованной глине кухонного дворика. Привстав на хвост, животные окружили его и мерно, как маятник, быстро раскачивали у него над макушкой тяжелыми треугольными головами. Я стоял на балконе, не смея окликнуть моего Эрио, как не решаешься позвать человека в сомнамбулическом сне, идущего по крутому коньку крыши. Но тут я увидел перед скальной кухней старую женщину, лампузу. Она стояла там со скрещенными руками и улыбалась. При виде ее меня охватило чувство полной уверенности в благополучном исходе этой страшной опасности. С этого вечера Эрио стал сам звонить для нас в колокольчик вечерни. Заслышав позвякивание мисочки, мы откладывали работу, чтобы порадоваться зрелищу его дарения. Брат Отто спешил из библиотеки, а я из гербария на внутренний балкон. Лампуза тоже отрывалась от плиты и, выйдя во двор, с гордо нежным выражением лица слушала ребенка. Для нас стало обыкновением любоваться усердием, с каким он наводил порядок среди животных. Вскоре Эрио уже каждого мог назвать по имени и, еще не твердо ступая, расхаживал в окружении их в синей бархатной курточке с золотой оторочкой. Он также следил за тем, чтобы молока доставалось всем, расчищая пространство возле мисочки для опоздавших. Для этого он деревянной ложкой постукивал по голове ту или иную из пьющих, или, если она не спешила освободить место, хватал ее за шиворот и изо всей силой выдергивал прочь. Но как бы грубо он ни обращался с ними, животные всегда и во всем подчинялись ему, оставаясь ручными даже во время линьки, когда они крайне чувствительны. В этот период, например, пастухи не позволяют своей скотине пастись на лугу у мраморных утесов, ибо одного нацеленного укуса достаточно, чтобы мигом лишить силы даже самого могучего быка. Особенно Эрио любил самую большую красивую змею, которую мы с братом Отто звали Грайфин, и которая, как мы заключили из легенд виноградарей, жила в расселинах испокон веку. Тело ланцетной гадюки металлически красное, и нередко в его узор вкраплены отливающие светлой латунью чешуйки. А вот у этой Грайфин четко вырисовывался чистый и безупречный золотой блеск, переходящий на голове в зелень и усиливающийся до светимости, словно у драгоценного изделия. В гневе она, бывало, раздувала шею в щиток, как золотое зеркало, сверкавшее в атаке.